непосредственно смыкается с запросами практики. Еще одна такая точка связана с осмыслением противоречивых взаимозависимостей между научно-техническим и социальным прогрессом. В наши дни особая опасность, в частности, представляет недостаточная подготовленность человека и общества к жизни и деятельности в мире, все более насыщающимся плодами научно-технического прогресса. С одной стороны, эта неподготовленность находит выражение в частых случаях возникновения аварийных ситуаций. С другой стороны, она же проявляется в настроениях иррационального страха перед техникой, технофобии, что влечет за собой внутреннее, нередко неосознаваемое сопротивление внедрению научно-технических достижений. Между тем, накапливающееся отставание в научно-технической области является одним из самых серьезных препятствий не только в развитии экономики и народного хозяйства, но и в реализации усилий, направленных на достижение социалистическим обществом современных форм. Марксистская философия никогда не рассматривала научно-техническое развитие как самоцель. И сегодня с особой отчетливостью видна несостоятельность сайентистских и технократических интерпретаций марксизма, фактически низводящих его на уровень одной из многочисленных версий технологического детерминизма. Научно-технический прогресс — лишь одна из сторон прогресса социального, хотя в конкретных исторических условиях взаимоотношения между этой стороной и целым бывают весьма напряженными и противоречивыми. В конечном же счете развитие науки и техники выступает как важная форма развития сущностных сил человека. Поэтому в круг задач философии входит как выявление гуманистического предназначения науки и техники, так и критическое исследование тех социальных факторов, условий и обстоятельств, которые препятствуют реализации этого предназначения, а порой ведут к антигуманному использованию результатов научно-технического прогресса. Входит также и поиск самой реальной действительности, тенденций и сил, способных противостоять дегуманизации науки и техники. Пожалуй, одной из основных областей, в которых наука может в полной мере реализовать свое гуманистическое предназначение, является все более тревожащий ныне человечество обширный комплекс глобальных проблем современности. Не повторяя того, что было сказано об этом в тексте книги, отметим лишь, что именно философии принадлежат первые попытки осмысления этих проблем, уяснение того, что с их появлением мир вступает в качественно новое состояние выработки мировоззренческой платформы для их изучения и решения. Философия, наконец, явилась инициатором их комплексного исследования, объединение на этом поприще усилий представителей многих естественных и общественных наук. Именно на почве философского анализа глобальных проблем впервые были поставлены вопросы о диалектике общечеловеческих и классовых ценностей и интересов, о необходимости сотрудничества ученых, политических деятелей и общественности разных стран в совместном решении этих проблем. Комплекс глобальных проблем, тесно связанный с такой темой, как будущее человека и человечества, является характерным примером того, как происходит расширение и обогащение традиционной философской проблематики. Вместе с тем, он представляет собой и одно из перспективных направлений развития философии. Если попытаться теперь подытожить сказанное о новых проблемах, которые встают сегодня перед философией, то обнаружится, что в них есть нечто единое. И единство это обусловлено тем, что каждая из названных проблем является особой проекцией той проблемы, которая во все времена была определяющей для философии и сегодня видится столь же новой, столь же открытой, как и 2000 назад. Речь идет о проблеме человека, этом подлинном начале всякого философствования. Обстановка, складывающаяся сегодня в нашем обществе, где вопросы человеческих ценностей развитие человека заняли приоритетное место.